Призрак Алексея Бельского. Алеша Бельский еще раз погрузил деревянный лоток в яму мутной воды перед ним. Пополоскав немного, он осторожно тонкой струйкой слил воду и проговорил. «Не меньше двух золотников с лотка. Слышишь, Вадим?» За кучей набранного золотоносного песка зашуршало, а потом оттуда выставилась грязная, невероятно обросшая щетиной физиономия. Если бы в горной щели, где происходил разговор, было чуточку светлее, можно было различить, как эта физиономия расплылась в улыбке. «Вылезай!» — продолжал Бельский. «Обедать надо! У меня такое ощущение, будто мне в спину вогнали осиновый кол. Шутка ли? С самого утра не разгибался». Оба компаньона добывали золото в манжурских сопках, или, попросту говоря, хищничали. Прежде чем попасть сюда, они солдатскими сапогами месили галицийские поля на Великой войне. Потом вернулись к отцовским очагам и не нашли ни очагов, ни отцов, а узнали, что сами они буржуи и враги народа. Тогда два друга двинулись на восток, где долгое время об их благополучии, хотя скверно, но все-таки заботилось интендантство колчаковской армии. Тут они заработали офицерские погоны, так как оба были не прочь заглядывать в беззубый рот старушки смерти. Таким образом, все шло хорошо до тех пор, пока не стало ни армии, ни интендантства. После этого они попали в Манчжурию, но здесь им сказали, что они ничего не умеют делать. Сейчас им улыбнулось счастье, но это счастье было, пожалуй, самым непрочным в мире, так как им одинаково страшен был и представитель китайских властей по охране недр, и поселянин, и хозяин сопок Хунгус. Но велик бог русского эмигранта. В балагане из коры лежал мешочек намытого песку. Его вес возрастал с каждым днем, и это вселяло дикую энергию и отвагу в сердца хозяев. Самый же источник этой удачи находился под обрывом, в сырой мрачной щели между двух сопок. Здесь протекал ручей. Несмотря на май, вода в нем была холодна, как лед, и обжигала, как огонь. Но двум приятелям, которым грезилось волшебное будущее, все было нипочем. Друзья выбрались из сумрачной щели и долго мигали, пока глаза не привыкли к яркому свету. Так и заливало солнышко лощину с нехитрым балаганом. Алеша быстро развел огонь и замесил в котелке варево за все. Оно служило и хлебом, и первым, и всеми дальнейшими блюдами. Обед был изготовлен чрезвычайно быстро и еще быстрее съеден со звериным аппетитом. После оба ничком уткнулись в траву, разморило. — Ты как думаешь, — спросил Вадим, — долго еще нам придется питаться бурдой? — Долго не дадут, того и гляди, кто-нибудь нагрянет, и смазывай пятки. А потом? — Потом глаза Бельского как-то ушли в себя и будто туманом подернулись. Потом начнется жизнь. Ведь мы с тобой еще не жили. Каждую ночь мне снятся женщины, надушенные, страстные. Они порхают около меня, шепчут мне в уши бесстыдные слова, ласкают. Ты знаешь, здесь тайга. Весной из целины сила идет. Так она пронизывает меня, бунтует кровь. Вадим молчал. Ему тоже снилась женщина, но только одна, ласковая, нежная. Зажмурит Вадим глаза, так и видит всю ее перед собой, все мысли к ней. Сидит, поди она, в городе, в мастерской, и целый день крутит швейную машинку. А кругом еще десятки таких же машин стучат. Без конца течет материя из-под пальчиков ее. Вот к этой женщине он придет из тайги прямо в мастерскую, возьмет за руку и навсегда выведет оттуда. А потом настанет точно такой день, какой он видел на экране, когда жил в городе. Сыплются под дуновением белые цветы, пара выходит из церкви, а в весеннем воздухе гремит марш Мендельсона. Да-да, обязательно этот марш. Кончился краткий отдых. Опять два человека, не замечая боли в пояснице, не чувствуя холодной воды, лихорадочно работают. Один выбрасывает песок из ямы, другой промывает. У обоих одна мысль, как бы кто ни помешал. Еще бы недельку, месяц поработать бы. Катится с горы мал камешек. Оторван он чьей-то ногою на вершине, а катится сюда, к работающим. Эх, упадет, чьи-то мечты разобьет. Вадим увидел камешек и крикнул Бельскому. Оба прянули в кусты и уставились на вершину сопки. Вот мелькнула в кустарнике синяя курма, куртка, накидка. Китаец проходит. А может быть, поселянин? Тогда еще не так страшно. Нет, повернул рябое лицо к ним хунгус. Тот же самый, который зимою приходил, когда оба товарища работали на концессии. Быстро удаляется, высмотрел, чего ему еще больше. Теперь скоро вся банда сюда нагрянет. Приятели вылезли из кустов и направились к балагану. Каждый по-своему реагировал на события. Вадим угрюмо молчал, а Бельский с самым равнодушным видом насвистывал песенку. Терять ему было в привычку. Разве он не потерял всего раньше там, в России? А сколько раз он терял и на чужбине? Сборы были чрезвычайно короткие. Все упаковано в рагуле. Русские охотники и приискатели переняли их употребление от араченов и китайцев. Рагули водрузились за плечами, и два человека решительно зашагали падью, чтобы вдвое суток достичь железной дороги. Под самый вечер ливень пронесся над тайгой. Он налетел бурею, и в мгновение ока закрыл сопки мутной сеткой косо падающего дождя. Пока бушевал ливень, день погас. Клокочущий раскатами грома мрак черную шапкой накрыл все. Вспышки выхватывали из темени стволы с черными сучьями, подобными костлявым, пощады просящим рукам. Потом ветер присмирел, и дождь стих. А ночная тайга заговорила разными голосами. Булькали невидимые глазу ручьи, пищали какие-то зверьки и трещали ветви под крадущимися шагами в стороне. Сыро, неприветливо и страшно в такую ночь в тайге. Черными платками проносятся над головою бесшумные совы, а кусты, кажется, шепчут: «Не ходи! Не ходи». Ноги путников хлюпали в грязи, и они вымокли до последней нитки. Вадим почувствовал озноб. После беспощадного дождя его начало лихорадить. «Леша, я больше не могу. Давай устраиваться на ночлег. Потерпи, братец, дотянем еще до перевала. Там в стороне от дороги старые кумирни есть». Еще грязь, кочки, крутой подъем, каскады воды из кустов, и перед ними зачернела похожая на громадный гриб кумирня. Она дохнула в лицо запахом тайги и намокшей земли. Когда Бельский натаскал хворосту и развел огонь на полу, то бурундук списком шмыгнул с древнего изображения Будды, а под крышей зашуршало по всем направлениям. Едкий дым потянуло от костра к трещинам в крыше. Вадим в изнеможении растянулся на полу. Лежал с полчаса и чувствовал лихорадочный жар внутри, а вместе с жаром стал ощущать тревожную напряженность и необъяснимое обострение чувств. «Все ли спокойно в тайге?» — глухо заговорил молчавший до тех пор Бельский. «Не идут ли за нами? Схожу, посмотрю». Посмотрел Вадим на друга и испугался того, что он видел. Печать смерти лежала на лице друга. Есть страшный дар у некоторых людей. Могут они заранее узнавать обреченных. Еще на Германском фронте Вадим знал пьяницу-прапорщика, который накануне сражения долго всматривался в чье-нибудь лицо и крутил головою. Это был признак, что завтра того человека, наверное, убьют. Ни разу не ошибался. Этот дар обнаружил у себя и Вадим. Вадим вскочил, раскрыл рот, хотел крикнуть «Не ходи!», но Бельский уже выскользнул в дверь. Вадим бессильно спустился на пол. «Эй, разве можно остановить судьбу? Все равно нельзя. А может быть, он ошибся? Дай бог!» Тихо все. Костер перестал потрескивать. Нагорели уголья, тлеют синими огоньками. И не может слабый свет одолеть мрака. Тишина такая, что звенит в ушах. Что-то долго нет товарища. Однако надо идти за ним. С чего это он сразу не догадался? Надо бы вместе. Встал, повернулся Вадим, а перед ним уже Бельский стоит. Вернулся. Только напряженный он до такой чрезвычайности, и тихо-тихо говорит, так тихо, что кажется, будто и звука нет. Но ясна для Вадима его речь. «Сейчас, сейчас беги отсюда. Хунгузы уже здесь. Они уже убили меня». Сказал это старый товарищ, и будто туманом подернулся, смутен стал, расплылся и растаял в воздухе. Сперва страх ощутил Вадим, потом дрожь прошла по телу, и он почувствовал, как вместе с лихорадочным жаром красное безумие поднимается и пронизывает мозг. Страх моментально исчез, и дикая отвага заменила его. Мигом он укрепил рагули за плечами, схватил в руки топор и зычно крикнул в темноту. «Спасибо тебе, Леша! Не забыл меня и после смерти. И я тебя не забуду, слышишь?» В два прыжка он выскочил на двор и прямо грудью столкнулся с рослым детиною. Отскочил, взмахнул топором. Что-то хрустнуло. Над самым ухом хлопнул выстрел и обжег щеку. Чьи-то цепкие руки обхватили его ноги в темноте. Вадим еще раз взмахнул топором, и руки разжались. Потом прыгнул в темноту и покатился с крутого откоса, цепляясь за кустарники и задерживаясь на неровностях. Два дня спустя на вокзале одной из станций Квантунской железной дороги появился невероятно обтрепанный человек с бледным усталым лицом. Он купил билет до Харбина, а потом прямо прошел в буфет первого класса. Служитель хотел его выпроводить, считая его недостойным чистой половины, но вовремя остановился, услышав, что пришедший требует шампанского. «Самого лучшего», — прибавил он. Шампанского не оказалось. Тогда незнакомец потребовал две сигареты и бутылку коньяку, причем опять прибавил «самого лучшего». За все он сейчас же расплатился щедро и велел подать на столик две рюмки. Он налил обе рюмки, но пил только из одной и непременно чокался с нетронутой. Все время он смотрел в окно, на видневшиеся вдали сопки, а когда пришел поезд, уехал.